Глава 22. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сетепенамона. Нахт. Для отдыха им были отведены комнаты в прихрамовых владениях, в числе свиты Таа. Впрочем, толком отдохнуть никто так и не сумел. Какой уж тут сон, когда стоит лишь сомкнуть глаза, и за хрупким сумраком век мерещится что-то нездешнее. Нахт подумал, что теперь еще долго сможет спать только днем. Хека вдумчиво вылизывала себе лапы, не дать не взять обычная собака. И вот у нее с крепким сном никаких трудностей не было. Отсыпалась весь минувший день и следующую ночь, иногда просыпаясь, чтобы поесть и прогуляться. Нахт оглядел себя. Коснулся свежих, наложенных шепсет повязок. Как странно. В этом кошмаре ему казалось, что тело рассыпается от изнеможения, что на нем уже нет живого места, но от полученных в гробнице ран осталась только вязь уродливых шрамов, застарелых, каких-то иссохших. Следы от побоев на рынке выглядели куда свежее. Да и раны из Сет-Маат почти зажили, но заживали своим чередом, как задумано природой. Жрица едва ощутимо коснулась его волос у виска, и взгляд ее стал печальным. Тихо стукнули бусины браслета. Приятно было, что она его так и не снимала. Впрочем, и тот свой золотой лотос тоже. «Не должен ты был сталкиваться с таким. Прости», — тихо проговорила Шепсет. «Что ты там такое увидела?» — усмехнулся Нахт. «Седые пряди, белые, как лен. «Ну и что?» — он беспечно пожал плечами, стараясь просто не вспоминать об увиденном. «Просто все это не для живых. Так не должно быть». «Скажи лучше, почему у меня так?» — он указал на шрамы и развел руки. Шепсет чуть улыбнулась. «Никто не попадает в Дуат во плоти. Это против всех законов Маат. Пространство там иное, и времени нет вовсе. Но это хорошо, что ты цел и почти невредим». «Да уж, я не вполне понял, чем это наше приключение отличалось от того боя в гробнице. Но, видимо, отличалось». Девушка задумчиво перебирала свои снадобья. «Тогда мы были на самой границе, так сказать, в преддверии, а теперь оказались там, где и я бывала прежде только в видениях. Мои живые глаза не видели там. Я могла узреть что-либо только глазами своего второго Ка. Но сейчас...» Она замолчала. Нахт вздохнул. Сел напротив. Нужные слова на ум не шли, да и она ничего не ждала. Меджай накрыл ладонью ее тонкие пальцы, прохладные, хрупкие. Шепсет вдруг порывисто обняла воина, уткнулась ему в плечо, заговорила тихо, порывисто, не давая даже вставить слово. «Ты спас меня там, понимаешь? Спас. Когда он звал меня, побуждая бросить все и всех, это казалось так правильно». Она рассказывала о разговоре с Сенеджем, который Нахт даже не слышал. Там, в тайнике, ему казалось, что жрица то ли шепчет молитвы, то ли говорит с мертвецами. Теперь он понимал, почему тогда ей так важно было услышать. Осторожно Меджай погладил девушку по волосам, заплетенным в тонкие косы, украшенные бусинами, которые дарила еще Садех. «Это ты нас спасла», — призвала их всех. «Знаешь, это было жутко, но вместе с тем как-то естественно сражаться с ними плечом к плечу. Не могу объяснить. Я благодарен им, но, конечно, до сих пор не в себе. Хоть бы не снились все эти наши помощники». Нахт тихо рассмеялся, но девушка напряглась, чуть отстранилась, вглядываясь в его лицо. Хотела что-то сказать, но к ним постучали, и Шепсет резко отстранилась. Слуга застыл на пороге, кашлянул, глядя на Меджая и жрицу, сидевших на циновках совсем рядом. Хека поднялась и потянулась. «Мой господин хотел бы увидеться с вами, если вы готовы. учтиво сообщил слуга и чуть поклонился. Отказ и неготовность, конечно же, не подразумевались. «Как раз попрошу у него новый щит и копье», — пробормотал Нахт, когда они с Шепсет направились навстречу с Чати. «Очень надеюсь, что твари там подавились отменным меджайским снаряжением. Кстати, надо бы поесть». Уголки губ жрицы дрогнули в улыбке, хотя взгляд оставался темным и печальным. Слуга провел их в храмовую рощу к уединенному пруду в тени раскидистых священных акаций во множестве росших в Абджу. Навстречу шла пара молчаливых жрецов, судя по амулетам, служителей Усира. Должно быть, они как раз только что закончили беседу с Чати. Один из жрецов уносил большой ларец с надписями, кажется, последний из тех, которые открывала Шепсет. Для Таа произошедшее тоже не прошло бесследно. Он держался с неизменным достоинством и невозмутимостью, но под глазами залегли тени, а лицо выглядело более осунувшимся. Похоже, и ему не удалось крепко поспать в минувшие день и ночь, хоть он и не спускался в Дуат. После обмена приветствиями Чати усмехнулся. «Хотелось бы мне просто наградить вас за подвиг и огромный вклад в наше общее дело, но, увы, время по-прежнему не на нашей стороне». «Я должна спешить в Хэрди», — подтвердила Шепсет. «И до границ с землями Чехену тоже, как я понимаю, путь не близкий», — добавил Нахт. «Прекрасно. Ваша ладья отбывает уже на закате. По моему приказу вас доставят в Хэрди, а потом в Дельту. Собственно, потому я и позвал вас. Здесь наши пути на некоторое время расходятся». Чати развел руками. «Мне придется задержаться в Абджу, заняться кое-какими делами, в частности, касающимися осквернения местных святынь». «Сенедж устроил свой тайник в землях Усира». Темные глаза Шепсет сверкнули гневом. «Осквернил и исказил ту гробницу до неузнаваемости. Но да, откуда как не из Абджу легко дотянуться до Дуата, царства Усира». Она говорила скупо, но поведала о произошедшем в гробнице. Нахт дополнял какими-то деталями, но не более того. Основную роль в рассказе он предоставил Шепсет, чтобы не сболтнуть лишнего. И оказался прав, потому что она почти ничего не рассказала о появлении владыки, которая в конце концов и переломила ход битвы. «То, что вы мне рассказали, я передам жрецам Усира. И снова... я благодарю вас». Чати склонил голову. «Я не ошибся в тебе, царская дочь. И не ошибся в твоем страже, сыне моей доброй подруги». На этих словах Нахт чуть поморщился. «Знаете ведь, что любопытно?» Задумчиво добавил Та. «Жрецы сообщили мне, что не все воины придворного чародея добрались до нас. Кто-то заплутал в катакомбах границы Усира. По своей воле или нет, пока сказать сложно. Их еще будут допрашивать. Но стражам Абджо они говорили о черной кошке в золоченом ошейнике». «Это что-то должно значить?» Чати прищурился. Нахт фыркнул, подтолкнул Шепсет локтем. «Смотри-ка, твоя подруга и правда исполнила обещание». «Она мне не подруга», — сухо ответила девушка. «Что ж, господин, возблагодарим верховную жрицу Сен-Этафрет и ее ученицу за помощь». «В ту ночь я потерял двоих людей», — Чати мрачно кивнул. «Все могло бы закончиться гораздо трагичнее». «Но и они не должны были умирать», — тихо возразила Шепсет. «Увы, Хекерет Несо. Как известно, война не щадит никого, а мы вовлечены в самую настоящую войну, внутреннюю. Ваши находки в самом деле дают мне немало нужных нитей, а то, что даже Каа владычицы Тиити было использовано против моего владыки. Да, я знаю, с кого спросить за это». Та хищно прищурился, потом посмотрел на Шепсет. «Скажи мне вот что, царская дочь. Говорил ли с тобой владыка? Назвал ли имя своего убийцы?» Нахт посмотрел на Шепсет. Это она не обсуждала даже с ним? Жрица встретила взгляд Та и тихо ответила. «Нет. К сожалению, мертвые сообщают свою волю не так ясно и прямо, как живые. Их послания полны образов, трактовать которые удается не сразу. Но я обещаю, что распутаю эти нити. Таков мой долг перед нашим владыкой». Нахту показалось, что Та впервые проявил легкое нетерпение, но настаивать не стал. «Итак, сегодня я передам вам свою личную печать, обеспечивающую свободный проход, и расскажу, с кем из моих людей вам нужно будет связаться. Кому можно обратиться за исцелением, кто поможет пополнить запасы, а кто защитит в пути. Мои осведомители будут выходить на вас сами. Вы узнаете их по моему личному знаку, похожему на тот, что будет у вас. И снова, настоятельно прошу вас, не задерживайтесь нигде». Его настоятельная просьба, по сути, равнялась приказу. «В Абджу мы с вами совершили невероятное, судьбоносный момент для всех, кто вовлечен в эту историю. Теперь я потяну за такие нити, что ход событий ускорится. Нам нужен законный наследник владыки». «Но как быть с тем, кто уже занял трон?» — тихо спросила Шепсет, встречая взгляд Чати. «Разве новый переворот не принесет еще больше беспорядков?» Нахт почувствовал повисшее в воздухе напряжение. Его и самого тяготило всякое упоминание о молодом владыке. С некоторых пор особенно. Он просто считал, что не ему выбирать, и собирался исполнять поручение Та до конца. Но что, если Шепсет в какой-то момент не захочет? Судя по их разговору с той жрицей Бастет, Ими, Шепсет была одной из немногих сторонниц молодого царевича и теперь собиралась поддерживать его и дальше. Даже думать о том, что в какой-то момент их цель перестанет быть общей, было сложно. Так будет неправильно? «Кто сказал, что мы затеваем переворот?» Та чуть улыбнулся. «Это совсем не в наших интересах, Хекерит Несу. Просто поверь мне, никто не захочет нести такое бремя, причастность к убийству владыки с последующим воцарением». В этих словах почудилась смутная угроза. Нахт не сомневался, что Чати уже заготовил очень убедительные слова для молодого владыки Рамсеса. «Нынешний правитель не провел на троне и нескольких месяцев», — продолжал вельможа. «Он безболезненно уступит трон своему старшему брату, и это будет правильно, потому что наш владыка его и только его назначил своим преемником. Остается лишь вернуть обеим землям их законного правителя и защитника и очистить его незаслуженно оскверненное имя». Насколько Нахт успел узнать Шепсет, слова Чати ее не убедили, но спорить она не стала, просто осталась при своем мнении. Про себя Меджай надеялся лишь, что Та не подозревал ее даже в самой возможности измены, и что жрица не наделает глупостей, хотя бы пока они исполняют договор с Чати. Но об этом Нахт собирался позаботиться сам, хоть и был готов защищать Шепсет не только от врагов, но и от вчерашних союзников. Берега Абджу отдалялись, тающие в дымке первых сумерек. Ладья Ра уже скрылась за горизонтом, и на востоке зажигались первые звезды. Нахт стоял рядом с Шепсет, провожая взглядом великолепные храмы. Где-то там, сокрытое за стенами святилище под землей, осталась легендарная гробница Усира, которую он уж точно никогда не забудет. Черные воды Итеру мерно плескались о борта ладьи. «Иногда мне кажется, что мы с тобой остались совсем одни среди врагов. Каждый преследует свои цели», — тихо проговорила Шепсет. Но в этой темной непроглядной ночи я вижу проблески. Все те, для кого мы восстанавливаем справедливость, кто в самом деле помогает нам, боги и мертвые. «А как же живые? Мне кажется, ты их недооцениваешь», — усмехнулся Нахт. Жрица перевела взгляд на него, погладила браслет с Бесом, ответила еще тише. «Таких просто немного». Она протянула руку, накрыла его ладонь своей и чуть сжала, привстала на цыпочки, чтобы дотянуться до него. Меджай замер, потом немного наклонился к ней. Губы Шепсет были так близко, что почти касались его кожи. Он чувствовал ее дыхание. «Мне кажется, я знаю, кто убил владыку Нахт», — прошептала жрица чуть слышно. «Ну, конечно, она ведь опасалась, что та приставил к ним своих осведомителей, а он точно приставил». Воин медленно кивнул, чувствуя себя очень глупо, но девушка так и не убрала руку. «Тебе кажется?» — переспросил он тоже едва слышно. Она зашептала ему в самое ухо. Со стороны, должно быть, казалось, что они обмениваются словами нежности. «Это ведь видение, послание от мертвых. Но придумать такое сама я бы не смогла. Мои мысли даже не потекли бы в этом направлении». «Кто?» — спросил Меджай одними губами. Тогда она рассказала о своем видении, о женщине в окровавленных одеждах, державшей нож. О женщине, которую он даже немного знал, правда, несколько с другой стороны. Какая ирония. Нахт беззвучно рассмеялся, и Шепсет посмотрела на него удивленно и немного обиженно. Он покачал головой, успокаивающе коснулся ее руки, давая понять, что смеялся не над девушкой. Меджай чуть переместился, деликатно обнимая жрицу за плечи, но все же не удержался. Вдохнул ее запах, вскользь коснулся губами ее волос, так, чтобы она даже не почувствовала. Какая она казалась маленькая в его руках. Девчонка, призывавшая отряды мертвецов. И какие же хрупкие у нее были плечи. Те самые плечи, на которые боги взвалили бремя тяжелых решений и даров, больше похожих на проклятие. Шепсет даже не напряглась, и от этого ее доверие сердце забилось чуть сильнее. Она поняла, что Нахт поддержал ее игру с тем, чтобы никто ничего не заподозрил, и теперь ждала. Меджай нежно отвел пряди волос от ее уха и зашептал совсем другие слова, чем те, что подобали бы случаю, или, если уж на то пошло, его собственным желанием. Моя мать была дружна с ней. Насколько могут две высокопоставленных кобры дружить друг с другом? А теперь догадайся, кого мне чаще всего ставили в пример в целом ряде туманных сравнений и полунамеков. Глаза Шепсет распахнулись, и в ее взгляде отразилось запоздалое понимание и сожаление. Должно быть, сейчас она вспоминала его собственные слова в их откровенном разговоре в Нупте. Нахт отстранился, оставляя жрицу наедине с этими мыслями. Ему и самому еще очень о многом нужно было подумать. Шепсет. Чувство вины тяготело. Она так и не сумела все рассказать, даже теперь, когда уверилась, что видение в Нупте не было просто видением, не находила в себе ни сил, ни смелости. Слава богам, Нахт ничего не спрашивал о мертвых и вообще предпочел бы забыть о том, что они увидели в Дуате. Меджай не знал, кто пришел к нему на помощь, и просто не мог узнать их. Собственное неведение защищало его. Шепсет было страшно. Что произойдет, когда правда все-таки выйдет наружу? И что делать? Как быть? Как помочь ему пережить случившееся? А теперь еще и это. Беспомощно она смотрела вслед Меджаю, который предпочел заняться ее небольшим шатром на палубе, а не продолжать разговор, и Хека пошла вместе с ним. Эхом внутри прозвучали его слова, сказанные в саду Нупта. «Просто был недостаточно хорош. Никогда и ни в чем, начиная от крови, заканчивая умениями. Сколько она сравнивала меня с другими, сколько раз сетовала, что я едва ли смогу подняться так высоко, как сыновья ее подруг при дворе». «Я никогда не сравнивала», — беззвучно шепнула жрица. «Тебя ни с кем нельзя сравнить».